За окном снова лил дождь. Раскаты грома оглушали, а молнии слепили глаза. Давно не было такой бури. Даже когда ко мне первый раз явился оборотень, было намного спокойнее. И выгнать его сейчас на улицу я не могла. Глядя в непроницаемые глаза этого кошака, я осознавала, что он очень надеялся на такой исход, поэтому затянул сегодня с работой. А сейчас мы сидим за столом, ужинаем, и я мучаюсь, думая, как мне его разместить на ночлег. Я же с ума сойду, понимая, что он рядом со мной, совсем близко, ночью. Также меня смущало поведение оборотня. Поначалу я не обращала внимания на поведение Барса. Сейчас списываю все на физиологические инстинкты и свою страстную натуру. Но меня преследует ощущение, что он соблазняет, целенаправленно искушает меня. И с каждым днем противиться соблазнам все труднее. О чем вообще можно говорить, если в присутствии Рума сердце начинает стучать чаще, а в голове образуется настоящий хаос из мыслей и чувств. Тело и вовсе живет какой-то своей отдельной жизнью. И это все про меня, уверенную в своих силах, свободную от предрассудков и человеческих обязательств ведьму. Но в последние дни все мои мысли только о нем. Стоит закрыть глаза, как потребность оказаться ближе к Барсу становится нестерпимой. Оборотень определенно пробуждает во мне невероятные эмоции. И если ненасытное желание еще можно объяснить, то потребность видеть и чувствовать его нет. У меня сейчас другая цель. Я не могу позволить себе посторонние связи с мужчинами. Но держаться в стороне от Барса с каждой минутой становится все сложнее. И что мне с этим делать, я понять не могу. Впрочем, а нужно ли? До окончания долгового обязательства осталось не так много времени, а там пропадет с моих глаз, и постепенно я о нем забуду. «Ты сегодня очень задумчивая». Между тем сказал оборотень, и я подняла на него взгляд. Надо срочно отвлечься. «Только сейчас поняла, что совсем не знаю ничего о твоей расе. Оборотни такие скрытные?» «Спрашивай, я отвечу». Я удивленно взглянула на мужчину. «Вот так просто все мне расскажешь?» «Попробуй», — пожал плечами Барс и хитро на меня посмотрел. Мне тут же нестерпимо захотелось его поцеловать. Что за кот? Но я не была бы ведьмой, если бы не воспользовалась моментом разузнать что-то полезное. Зная, какие оборотни скрытные, я хитро встретила взгляд Рума и спросила. «Расскажи мне про свой народ. Как живете? Чем живете?» «Да, пожалуйста!» Наши земли располагаются на обширной, но дикой территории, по которой разбросаны поселения оборотней. Центр нашего клана сосредоточен в замке, где живет правитель. Сейчас это я. Наша жизнь мало чем отличается от людской. Дом, семья, дети, охота. Конечно, мы много гуляем в нашей второй ипостаси. Летом мы предпочитаем леса и долины, а вот зимой бродим по горам. «Хитрый Барсик. Сказал он мне что-то новое?» «Нет». «А какие у вас отношения с женщинами?» Как бы невзначай спросила я. Наши взгляды пересеклись, и по моему телу словно прокатился электрический разряд. Между нами искрило от сумасшедшего желания. В этом не возникало сомнения. «Как долго я смогу противиться ему?» В этом нам повезло больше, чем людям. У каждого оборотня есть пара, что предназначена ему судьбой. Когда он ее встречает, то создает семью. А если точнее, то кусает девушку и вводит в ее тело феромон, который на физиологическом уровне запускает процесс их соединения. «О!» — только и смогла выдавить я потрясенно. «Это единственный способ жениться?» О чем-то подобном я догадывалась, но, тем не менее, на душе все равно стало гадко. Женщине не оставляют выбора, ведь не всегда парой становится оборотница. «Есть еще один, но чаще пользуются этим. Ведь феромон все равно придется вводить. Он меняет организм женщины, если она не оборотень, настраивает физиологию пар друг на друга, чтобы было не только единение души, но и гармония плотских отношений». «Серьезно у вас все?» Прониклась я, думая о том, что такая связь уж слишком неотвратима. «И, конечно, пометить жилище своей леди», — радостно добавил оборотень, а я лишь поморщилась шутки. «Ведь шутит же! А гости в ваше владение допускаются?» «Конечно. Оборотни далеко не всегда женятся на представителях своей расы. Чаще всего, но не всегда. А значит, родственники навещают своих сестер, дочерей. Если, конечно, желают». «Чувствую, были прецеденты, когда после такого брака семьи отказывались от девушки. Интересно, каково это — побывать у них в гостях?» Мои мысли потекли в другом направлении. Очередной раскат грома заставил вздрогнуть, напоминая, что уже поздно и пора ложиться спать. «Пойдем, я провожу тебя в комнату». Встала я, направляясь наверх и стараясь избавиться от мыслей о совместной ночевке. Но против воли могла думать лишь о том, что создалась очень романтическая обстановка. Непогода ограждает мой дом от окружающего мира, объединяя меня и Рума словно одно целое, искушая нас тем, что мы только вдвоем, совсем рядом, наедине. Решительно настроенная бороться со своей слабостью, я, выдохнув, толкнула дверь в комнату напротив своей. «Вот, располагайся. Ванная в конце коридора». «Очень уютно. Благодарю». Оборотень посмотрел на меня таким проникновенным взглядом, что я чуть не задохнулась от желания и попятилась назад, пока не уперлась спиной в дверь напротив, ведущую в мою комнату. Боясь, что выдержка изменит мне, я быстро юркнула к себе, слыша позади его тихий смех. Но и оставшись одна, никак не могла успокоиться. Даже привычный вечерний ритуал подготовки ко сну не принес умиротворения. Руки, державшие гребень, дрожали, дергая волосы, а из отражения в зеркале на меня смотрело лицо преисполненной страсти женщины, чьи щеки порозовели, а глаза возбужденно мерцали, как звезды. В раздражении, отбросив расческу, плотнее свела на груди полы халата и рухнула на мягкую перину кровати. Взгляд немедленно устремился к массивной задвижке, что помешало бы всякому ворваться в мою комнату. Обычно это зрелище меня успокаивало, но не сегодня. Что, если я невольно желала, чтобы деревянная дверь распахнулась, а на пороге моей спальни возник... «Шер, нельзя об этом думать!» В раздражении, зажмурившись, я принялась считать до 10, заставляя сердце уняться. «Как же дождаться утра? А еще лучше... скорого окончания срока, на который мы условились, обсуждая отработку долга. Вот тогда я, наконец, вздохну свободно, избавившись от этой невероятной тяги к Барсу. Вот уж кто сейчас наверняка сладко спит, а я вынуждена маяться в такой одинокой ночной тиши, думая о том, что Рум лежит совсем рядом, отделенный от меня коридором. Спит ли он обнаженным, как и я, предпочитая кожей ощущать шелковистую гладкость белья? Впрочем, сегодня я изменила давней привычке. Хватит с меня преследующих мыслей о его прикосновениях к моему телу. Буду спать в одежде. Воображение тут же напомнило, каким было тело мужчины в воде, когда я подсматривала за ним на реке. Совсем несложно оказалось представить его лежащим на животе в расслабленной позе или раскинувшимся на спине с рукой, заложенной за голову. Глухой стон едва не сорвался с моих губ. Прижав к ним ладонь, напомнила себе про фантастически чуткий слух оборотня. Не хватало еще, чтоб он понял, в какое смятенье привел меня своей близостью. Злясь на себя, я рывком поднялась и задула единственную освещавшую мою спальню свечу. А потом и пару раз толкнула кулаком подушку, представляя, что на ее месте возмутитель моего спокойствия. Не поддамся звериному магнетизму. Я не какая-нибудь деревенская простушка.